мы начинаем очередной урок, ТЭС 114. Страница Реш Юд, 210, строчка 3. Юд сферот де ацилут ген орот векилим у бигдей лекашер. Башарашан шелемала 4. Црихим Ледабер Баседера Мадрига Мирош Ад Суф. Точка. Третья строчка. Юд Свирот де Ацилут, 10 Свирот Мира Ацилут. Они, смотри внимательно, что он говорит, это света и килим. У Вихдейлы Кашер Башарашан Шелемала, а для того, чтобы соединить их с их корнем, что выше, что высшим. 4. Црихим Летабер Баседра Мадрига, необходимо говорить в порядке ступени Мирош Адсов, от Рош до Сов. Пятая строчка. От Бет. Постепенно надо входить. Когда начинается урок, как будто бы идет начало, как будто бы это откуда-то веет из небытия, или откуда-то из другого мира, и совершенно не, как бы невозможно, тяжело войти. И требуется работа, чтобы опять ощутить духовное. Ощутить и поддаться этому и дать себя свету воздействовать на себя. Пятая строчка. От бет. Амнам да. Ки юда сферо де ацилут. Гэм бет иньяним. Двоеточие. А алеф. Гу. Итпаштут. Шесть. Аруханиют. Ваабет гу килим вейварим. Ашер гаацмут митпашет багем. Точка. Шесть. Нет, пятая строчка еще. От бет. Внимательно, внимательно. Говорит нам сути вещи, которые постоянно перед глазами должны быть. Пятая строчка. От бет. Второй. Амнам да. Однако знай. Киют сферот де ацилут, что 10 сферот мира ацилут. Гэм бет и няним. Это два аспекта. Двоеточие. Ха-алф. Один. А первый аспект. Это гитпаштут руханиют. Это распространение духовности. То есть свет, который распространяется. Это духовность. Смотри внимательно, что такое духовность. А не то, что в мире говорят, рассказывают, говорят, и не знают, о чем они говорят. Что вот это распространение духовности, это одна, один аспект из мира Ацилута. Шесть. Вагабет гу килим, а второй аспект это килим и эйварим, и органы. Ашер гаацмут митпашет багем. что эссенция, как, да, суть света распространяется в них. Точка. Вегиней, царих сем шиехье лехолезе шореш лемала. Лебет пхинот эйл. Велахен црихим ану летабер баседер восим амадригот мирош ад сув. Шестая. После точки. Вегине. И вот. Царих необходимо сем шиегела лахользе. Это как бы с необходимостью, это то, что является то, что у них должно быть. Для всего этого должен быть корень вверху. Еще корень у Ацилута. Лебет пхенотейлу для этих двух аспектов. Велахены, поэтому црихим анулы дабер, необходимо нам говорить, баседера мадригот, в порядке ступеней. Восемь. Мирош от сов, и от рож до сов. То есть, что же является корнем для этого мира Ацилута? Помнишь, он говорил нам, что откуда мы знаем, как на том уроке мы еще говорили, да? Откуда мы знаем, что является корнем, что является ветвью для нашего мира? Мы, ясно, что у нас наш мир и мир Ацилут. Там в мире Ацилута корни для нашего мира. То есть для Бия и для нашего мира. А как же так должно, конечно же, также и есть корни для мира Ацилута? В пятой строчке у нас есть ссылка буквы Гимель, где он говорит, что однако знай, что 10 сферот Ацилута, они имеют, у них есть два аспекта. И так далее. Орб Ними. Тридцатая строчка. И ссылка буквы Гимель. Об этих двух аспектах. Шехем иньян гитпаштута руханиют. Они краим нарадхай. Виньян килим вейварим. Они краим кахаба 31. Хагат негим. О гай парцуфим. Двоеточие. Арихан пин. Ваабов има визон. Ашер ганаранхай митлапшим баем. Точка. Очень-очень важно, что она говорит. Это самый фундамент, как бы, основы всего духовного. И в каждом нашем состоянии мы должны видеть эти два аспекта. Не поддаваться моменту, ощущению момента просто так, а видеть в нем духовное, видеть в нем эти два аспекта. Всегда они присутствуют. 30. Ссылка буквы Гиме. Третья. Шехем, что они, эти два аспекта мира Ацилут, десяти сферот, Ацилута, что они аспект гитпаштута руханиют, один из них, это первый из них, это распространение духовности, духовного, словно духовности, а не краим наранхай, что это называется наранхай. Видишь, да? Духовность называется наранхай. Вейнян килим и аспект, второй аспект, это аспект килим и вэйварим, и органов, которые называются кахаб хагат 31 нгим. Когда 10, как 10 сферот. Кахаб хагат нгим, это килим. О, или же, другое есть название, гей, или же гей парцуфим, пять парцуфим, ариханпин, ваабуима, везум. Ашер, ганаранхай, смотри внимательно. Что, причем что, таким образом, что наранхай, духовность, эти пять святов нефеш, руах, нешама, хай и хида, митлапшим багем, одеваются в них. Все, это все, что существует. Нет ничего ни другого существования. Оно и может быть в зависимости от килим, оно ощущается по-разному и так далее. Оно от, в зависимости от состояния килимит и так далее, развития килим. Но нет ничего другого, кроме вот этих двух аспектов в реальности. Точка. 31 после точки. Вехоль иньян. Миэйлу, миэйлу, гу, лимуд. 32. Мюхад, бефиат, бифнеяцму. Кламар. Шидаркей. Гиштал шалуто. Вегилуява. Губы мишоне Мишель Хавиро. Вело од. Эла гем хафахим. Зе 33. Лезе. Микце, микеца эль гакеца. И здесь точку хорошо поставить. 33 строчка после 4 слова. Мы ставим точку. Тридцать первое. Возвращаемся на 31 строчку после точки. Вехоль иньян миэйлу. И все, все дело, все, что касается этого, из этих. И весь аспект, вот, касающихся их. Все, что касается их. У лимуд баюхад. Бепне, бепне цмо. Это специальное изучение само по себе. То есть каждый аспект, что он имеет в виду, что каждый аспект из этих двух, он изучение, он является предметом изучения, специальным предметом изучения самим по себе. То есть можно его рассматривать как само по себе существующее учение, то есть учение о изучении духовности, то есть наранхай, изучение килим, изучение килим отдельно можно учить. Кломар 32 после запятой, то есть шедаркей гиштал шалуту, то есть что пути его, развитие. Вегилуяв. И раскрытие. Гумешона мишель хаверо. То есть в каждом отдельном случае, что пути развития и раскрытия духовности и в килим, они это отличается один от другого. Вело од, и кроме того, эла гем гафахим зелазе, кроме того, они противоположны друг другу, как от одного полюса до другого, от одного края до другого. Настолько различны они друг от друга. Эти два аспекта. 33. Кибакилим. Немцаим. Акилим гаэльюним мидгалим матхила. Митхила. Ше матхила нигла гакетер. 34. Ваахарках ахохма улевасов амалхут. Вегафухо губа урод. Шебахем атахтуним мидгалим батхила. Шематхила 35. Нигла ганефеш, ваахарка харуах, улавасов аихида. Очень-очень важно. И снова нам связывает это нам, объясняет нам эти основы взаимодействия светов и света и кли. И поясняет нам вот это обратное их соотношение, обратное соотношение между светом и килим. И сколько раз не занимаешься этим, оно каждый раз оно раскрывает глаза иначе. Дополняет тому, что уже знаешь, что уже ощутил, дает новое ощущение и новый вкус. Добавочный, имеется в виду, накладывается на тот вкус, на то ощущение, которое было, накладывается еще добавочное. Ки, смотри внимательно. 33 после нашей точки. Киба килим, ибо в отношении килим. Немцаима килима или ним находим, что высшие килим, мидгалим отхила, раскрываются. Сначала раскрываются высшие килим. То есть в килим начинается все с высших килим. Шематхила, неглага, кетер, что сначала раскрывается кетер. Понятно, да, что всегда с килим начинается, свет приходит всегда в самое легкое кли, самое прозрачное, потому что по соответствию свойствам. Потому что самый грубый даже свет должен прийти в самое грубое, в самое тонкое кли. Потому что самое тонкое кли, оно грубее, чем самый грубый свет. Что сначала неглага кетер, что сначала раскрывается кетер, то есть приходит, то есть свет приходит сначала в кли кетер. Это называется, что сначала раскрывается кетер. Раскрытие – это когда приходит свет. В кли называется раскрытие. 34. В ахарках, а затем хохма, затем раскрывается хохма. То есть приходит свет в кли, хохма. Как он приходит всегда в кетер. Что же он говорит, хохма раскрывается, хохма означает, что приходит новый свет, так? Свет, который толкает тот свет, который был в кетере, свет нефеша, и тот приходит, опускается в кли хохма, а свет рух входит в кетер. И таким образом получается, что и кли хохма раскрывается. Улавасофа малхут, а в конце малхут, раскрывается малхут, то есть самое последнее. Вот это особенность келим, что в них верхние келим, они раскрываются сначала. Сначала раскрывается верхний келим, то есть сверху идет вниз. Вегайфухо губаурот, а обратно этому, оно в святах. Шабаэм, что в святах, что в них. А тахтонимит галим батхила, нижние свята сначала раскрываются. Раскрывается, значит, входит в келим. В отношении святов, раскрытие святов, это когда свята входят в келим. Тогда они дают себя ощутить, называется, раскрываются. Кому они раскрываются? Они раскрываются келим, восприятию келим. Шаматхила, что сначала, 35, неглага нефеш, раскрывается нефеш. В ахарках, а рух, а затем цвет рух раскрывается, то есть входит рух. У лавасофа ехида, а в конце ехида. Точка. 35 после первой точки. Вехен гем гафахим зе лазе бахоль гофаотейгем убхинотейгем. Точка. 35. Вехен гем гафахим, и поэтому они противоположные, зе лазе, одно другому. Бахоль Гоф отейхем, во всех своих проявлениях. Упхин отейхем, и в своих аспектах. А слово бахина. Точка. 36. Улефихах. Им лоней да гейте. Тамей гатварим мишурашам. Ло ималет шело нитбальбель бахохмазу. Смотришь, как он нас предупреждает, как это очень важно. Корни знать этой мудрости, которую мы, божественной мудрости, которую, то есть мудрости мироздания. Божественность, она нам нужна только ради, дана только ради того, имеем в виду, что ради того, чтобы человеку раскрылся свет, больше ничего, никакой другого божественности нет в этом мире. Тридцать шесть. Улыфихах, и поэтому, смотри внимательно. Имлон и да, гей, ты, если мы не будем тщательно хорошо знать тамей гадварим, смысл вещей мишурашам, от их корня, основных вещей, то есть ло и мале, то мы не, то не сможет человек избежать того, и мале это избежать, то не сможет, нельзя будет избежать того, шелонит бальбель, чтобы не запутаться в этом, в этой хохме, в этом, в этой мудрости. Точка. 36 после точки. Везе шомер арав, двоеточие. 37. Велахен цехим ану ледабер баседера мадригот. Мирош ада соф, и поэтому везешь омера рав, поэтому рав говорит, Ари, 37. Велахен, и поэтому црихи манулы дабер, необходимо нам говорить, баседра мадригот в порядке ступеней. Мирош ада соф, от рош до соф. От начала и до конца можно сказать. Понятно? Рош. Не только Низнюк означает от рош, от головы, от рош, от головы до сов, до конца парцуфа. Но означает тоже мирош, а от сов означает, дословно означает, от с головы до ног, о, или от, как раньше сказал до этого, до конца, от начала и до конца, можно сказать. Точка. 37 после точки. Что это означает? От рош до сов. Или, как я тебе сказал, от начала и до конца. От вершины и до конца. Кломар. Ки азнавин гейтев атамим. Шель Коль 38 Иньян вы Иньян Мишорошу Витивье Лану Эфшарут Лавин Лавдиль Бахоль Мадрига Эдха Офаним Вассадарим 39 Шебахакилим Карауйлахем ואת האופנים והסדרים אשר באורות כראוי להם ולא יתחלפו לנו המושגים סורק של זה בזה. Вот что он подразумевает вот этим. От начала и до конца. Так вот, что говорит Ари. Мирош от сов. От рош до сов. Имеется в виду от начала и до конца. Что это означает? Кломар 37. Я сейчас скажу, что нет ни одной науки, нигде, ни в чем, что создало, что создало человечество, чтобы было настолько логичным, настолько глубоко логичным, с божественной логикой, с вечной логикой, а не логикой дня, а логикой какой-то отдельной науки, как то, что мы изучаем здесь в ТЭС. Ибо это высшая логика, которая есть. Которая не просто логика, которая говорит только голове или даже немножко сознанию, а все органы, каждая клеточка, она ощущает истинность этой логики. Это логика, которая логика выше знания, а не логика внутри знания, которая только загружает голову. А здесь нет никакого загружения головы. И голова, и сердце, и все органы, они слышат. Ибо это им близко. Кломар, смотри внимательно. Что это означает? Что Рав сказал, что надо изучать все эти ступени. Все, то есть изучать это в порядке ступеней. От начала и до конца. А поэтому и Ари, конечно же, поэтому мое дополнение маленькое, что Ари и поэтому и говорит и про сколько возможно и о Адам Кадмон и так далее. Адам Кадмон является корнем Ацилута, поэтому необходимо также изучать и эти парцуфим Адама Кадмона, ибо направленные они их изучение их в той хотя бы не в той форме, в которой мы можем что-то изучать, оно объясняет нам также и становление килим, а потому и поясняет нам все эти корни мира Ацилут. От начала и до конца. Теперь смотри, что он говорит. 37. Кломар, 37 после точки. Кломар, то есть... Азнавин гейтов, ибо тогда мы хорошо поймем атамим, смыслы, шельколь, иньян ве иньян мишурашо, смысл каждого аспекта 38 от его, из его корня. В этих еланоев шаруте у нас будет возможность легавин понять, улегавдиль и сделать разделение. Бахоль мадрига в каждой ступени. А сделать разделение означает, что понять, это без разделения означает дифференцировать, то есть разделение сделать в ступени, а не просто видеть ее как одна какая-то, как одну неделимую суть. А видеть в ней частности, видеть в ней детали и так далее, означает делать разделение. Ибо Творец так сделал, помнишь, он разделил между высшими водами, низшими водами. Разделение означает познание. Разделение от цельного. Разделение, а затем с целью, чтобы затем на более высоком уровне соединить с высшим, с более высшим пониманием. Поэтому он и говорит, чтобы понять, тогда у нас будет возможность, чтобы понять и разделить, сделать разделение, дифференцировать, произвести дифференциацию, разделение в каждой ступени. Эт гауфаним, приемы или каким образом вегасидарим и порядки 39 шабахакилим карауилаем, то есть те приемы, то те порядки, которые, которые есть, имеются, что в килим, как полагается им, как полагается килим. 39. Отдельно, то есть понять суть, понять, как функционирует и каким образом функционирует килим, так, как полагается им, полагается этим килим. В это уфаним, в асидарим, а также функционирование, то есть методы. Уфаним — это методы. Методы и порядки, порядок, порядки, которые имеются в святах, карауилагам, как подобает им. Велоид хальфу лану амусагим, и чтобы и тогда, чтобы и тогда не будет у нас замены, не сможем тогда путаться, не будет замены, имеется в виду, что мы не используем один и тот разные понятия амусагим, чтобы мы не заменяли понятия один на другой, одно на другое. Понятно, чтобы мы не путались в понятиях. Мы поднимаемся в Эц Хаим, строчка 10. Интересно то, что мы видим здесь с первой части, вот я заметил сейчас, не сейчас уже, да, ранее заметил, что вот с первой части до четвертой части, по четвертую часть, только лишь с первой по четвертую часть, мы видим, что он перед каждым отом, он дает, перед каждым параграфом, он дает как бы общее ее как бы содержание, а? Содержание, общее, в общем плане он как бы дает общее содержание того параграфа от, который мы будем изучать. А я смотрю, начиная с пятой части, он не делает больше этого. Наверное, он полагает, что для этого не требуется больше. В первой части надо постепенно вводить человека в духовное и так далее. В пятой части уже он этого не делает. Очевидно, по этой причине. Ну, интересно, просто видеть, как он строит тоже, построил эту непревзойденную книгу, ТЭС, непревзойденную. Отдельно. А? Отдельно ее писал, делал комментарии, возможно, совершенно отдельно пятая часть была. Возможно, что возможно пятую часть отдельно он сделал. Не знаю, как это он отдельно сделал. Он все сделал, написал, а как он написал. Мы знаем, что пятую часть никто не изучает. Это слишком высоко и слишком тонко. А мы сейчас учим с голландской группой. Мы уже находимся уже немного далее, то есть мы уже где-то учим в середине, даже больше, чем в пятой части. И, Божьей помощью, мы также подойдем и по-русски. Строчка десятая. Аорот тегуф деак Мипе ад гатабур некраим акудим. И вот теперь он идет дальше. Рассказывает нам, видишь, он, между прочим, дал нам в этом оте, который мы сейчас только прошли, он дал нам, показал нам, что это очень важно, чтобы знать корни мира Ацилут. И объяснил нам еще, почему это важно. А теперь он раскрывает, показывает нам эти корни мира Ацилут. 10 строчка. Аурот де гуф де ак. Света тела Адама, тела Адам Кадмон. Гуф это тело. Света тела Адама Кадмона. Мипе ада табур, от пе до табура. Некраим Акудим. Называются Акудим. Связанные. Акудим означает связанные. Точка. И смотри, как будто мы уже слышали это уже неоднократно. И все равно это важно. 11. От Гимель. Ине. Ктив. Ве-эра бахалом. Ве-иней. Га-атудим. Га-олим. Аль-гацон. Акудим. Следующая страница. Третья строчка. Некудим. Обрудим. Векам ктив. Кираити эт коля шер лаван осе лаха. Точка. Очень-очень важно сейчас, что он нам сейчас говорит. Возвращаемся на предыдущую страницу, 11 строчка. От гибель. Иней ктив. Вот, и так вот написано. И написано, он сейчас делает ссылку на то, что написано о Якове. Что Яков, когда он кому он пас, как они называются? Овец. Когда он пас овец, и мужские тоже. бараны, баранов, овец, Лавана. И вот он должен был выбирать, у него были все время, Лаван все время делал различные договоренности, что вот этих, тех, которые с пятнышками, они пойдут к тебе, а которые белые мне. И тогда получалось всегда, что те, которые с пятнышками, то есть то, что должно было быть, пойти к Якову, что они давали прирост, боль, громадно боль, более колоссально больше, чем то, что должно было пойти Лавану. И тогда он менял опять, договаривался по-другому. Говорит, нет, те, которые с пятнышками, те, которые с, или которые с полосками, что они пойдут ко мне. То есть все, что будет рождаться с пятнышками, с полосками, они пойдут ко мне, а белые пойдут тебе. Тогда получалось так, что чудесным образом, что только что как давалось, приплод был больше, гораздо больше белых, чистых, без пятнышек. И вот это очень большая вещь, которая, и вот это то, что Тора говорит, это ссылается на эти три, на, там есть тоже слово «акудим» и еще другие два слова. И вот смотри внимательно, что это означает. Нет, какие-то пятнышки, которые там у овцы или у барана, а Тора говорит именами Творца и ступенями, духовными ступенями. Так вот, там написано так. И вегинейктив, и вот гинейктив, и вот написано. Веэрабахалом. Он потом рассказывает Яков, что вот я видел во сне. Вегиней гаатудим. И вот бараны. Бараны — это мужской, да? Бараны гаолим аляцон, которые поднимаются на мелкий скот. То есть имеется в виду на овец. Так вот он говорит, он акудим, они акудим. Вот это первое слово «акудим», что вот указывает на Адам Кадмон. То есть связан. «Акудим» означает связанный, то есть «некудим». «Некудим» означает, которые имеют точки, то есть пятнышки имеют. Следующая страница, третья строчка. «У брудим» означает, что они тоже какие-то полосатые. Это уже не важно, главное, что в духовном как это есть. В общем, три сорта вот этих как бы поверхности шерсти этих животных. Третья строчка после первой запятой. В Гамктиве также написано. И также написано, он тоже, когда Творец также видел это все, что это было, как Лаван обходился с ним. Что это означает? Это все духовные вещи. Никакого, нас совершенно не интересует, как это было в животном, в этом в мире, в материальном. Ибо это совершенно Тора не говорит ни слова об этом. Кираити, Ашем говорит. И тогда Ашем сказал ему во сне тоже. Кираити, Эдколя Шерлавана Селаха. Ибо я видел все, то есть уходи отсюда, он ему сказал. Это до этого. И вот теперь он говорит, Кираити, Эдколя Шер, ибо я видел все, что Лаван тебе делал. То есть все проблемы, которые он тебе делал. Что это означает? Увидим. Точка. Но все это духовные ступени. Увапасук зе Рамус, 4, коль бхинот эйлу шаану медабрим бакан. Ки лаван, усот ловен гайльон, ашергу кодем 5, коля ацилут газе. Вегу ауасе коль эйлу афхино. Шехем акудим, некудим, брудим. Шесть лецорех ацилут. Шея ациль ахареген. Ашергу некра башем Яков. Вот смотри теперь, о чем говорит Тора. Скрыто. Увоба, третья строчка после точки. Увопасук зе, и вот в этом стихе Рамус скрыто указываются 4 коль пхинота и все эти стадии. Шаану мы добрим бакан, о которых мы здесь говорим. Ки лаван, ибо имя вот этот лаван. Я надеюсь, что вы все Тору читали. Ибо Лаван, то есть куда пошел Яков, чтобы выбрать к родственникам, чтобы взять себе жену от его дочерей. Рахель, получилось так, Рахель, Лея была. Ки Лаван, ибо Лаван. Кто такой Лаван? Лаван означает белый. Перевод слова лаван – это белый. Лаван, гусот, лован, айльон – это суть высшей белизны. Что это такое? Ашергу кодем, что вот это предваряет коля ацилутазе, все, весь этот ацилут. Он прежде всего этого ацилута, пять. Вэу, гаосэ, коле люафхино, смотри, что говорит. И вот он, вот этот, эта белизна, это высшее, он делает все эти различия. Шахем, что они, какие? Акудим, то есть то, что мы изучаем Акудим в Адам Кадмон, который прежде отселуда. Некудим, а Никудим, смотри внимательно, Акудим это Адам Кадмон, первые три парцуфа Адама Кадмона. Смотри внимательно. То есть парцуф Гальгальта, Аб и Саг. Это Акудим. А затем мы видим, что есть Никудим, да, мир Никудим. Вот, пожалуйста, вот это второе, следующее, что последует, прежде чем создается мир Ацилут. А затем Брудим. А Брудим уже из Брудима это уже Ацилут. Шесть. Это все, как бы сказать, слушай внимательно, это все стадии в становлении, стадии становления Килим, предваряющие мир Ацилут. Шесть. Ибо в Ацилуте уже становится настоящий Килим. Есть уже настоящий Килим. В каждой сфере есть уже кли. Это уже имеются кили. Шесть. Лецорех ацилут шия ацил ахарейхем. Это все эти стадии, все эти разновидности. Акудим, некудим и брудим, он говорит, для нужд ацилута, мира ацилута, шия ацил ахарейхем, который будет излучен вслед за ними. Вот это все три относятся, видишь, я сказал, брудив это уже как ацилут, но все равно он как уже стадия, которую уже мы увидим тогда. Но вот эти три стадии. Ашер гу некра башем Яков, что он ацилут, смотри внимательно, что он, который ацилут, называется именем Яков. Видишь, да, отношения между Лаван и Яков. Лаван предваряет Якова, и Яков это мир Ацилут. То есть на то, что указывает скрыто, указывает Тора. Эти, этот стих 6. После точки. Выгид хильба кудим. 7. Кигем га орот га йоц ими пэде адам кадмон. Ашер багем гид хиль гилуй гавайот акилим. Очень-очень-очень внимательно слушай. 8. Легьот йод орот пнемим умакифим. Мекушарим. Умехубарим яхат бетох кли эхаде. Ашерн 9. Лесибазо никра акудим. Милашон ваякат ваякат эт Ицхак рецинуломар ваикшор. Это очень специальный подход к изучению Торы. То, что мы изучаем. Не животный подход, человеческий подход, где стараются найти какие-то мораль или историю еврейского народа и так далее. И все это живое с Яков, который идет с палкой, с какой-то с посохом, с проблемы имеет и так далее, и так далее. Все это слова, вся Тора, которую мы изучаем, это Тора от мира Ацилута. Смотри внимательно. Точка. 6 после точки. То есть ничего страшного, если у тебя есть при этом воображение, когда ты читаешь Тору и слышишь про Тору, что у тебя есть воображение, ты ощущаешь ассоциации у тебя есть с живыми людьми, с живыми событиями, которые есть. Ничего страшного, ибо человек, как ты знаешь, состоит из внешнего человека и внутреннего человека. Так вот, внешнего его нельзя просто так оставить его без восприятия. Он всегда воспринимает. Ничего страшного, что если у тебя возникают материальные как бы представления и образы, но ты должен дать им пройти в себя, в своего внутреннего человека. А внутренний человек уже должен ощущать это уже не как материальные вещи, а как взаимоотношения, различные взаимоотношения между светом и килим, как процесс, в данном случае, как процесс становления килим. И в Торе везде это, опять же, можно найти весь смысл в этом, в становлении, исправлении, полном исправлении души одного человека. 6 после точки. Выйд хильба акудим, и он нас начинает с акудим. Акудим это вот эти связанные. А связанные это называется вот эти, которые полосатые. Полосатые, полосатые, как сказать, овцы, так они полосатые, как веревки, как веревки, как будто бы, которые связаны. Это называется акудим, связанные дословно. 7. Кием га урод, ибо они света гают с ими пэда адам кадмон, который выходит. Из П. Адама Кадмона. То есть в тело выходит. Ашер выходит означает появляются. То есть из П они входят в тело. Вот это называется акутим. А шербагем гитхиль гилуй гавайота килим, что в них, именно в этих светах, которые вошли в тело из П Адама Кадмону, а в них начинается раскрытие становления килим. Я перевожу дословно. 8. Легьет ют, чтобы стать десятью светами пнемиим умакифим, внутренними и внешними. Мекушарим, которые соединенные умехубарим и связанные и соединенные вместе бетох клиехат, внутри одного кли. Все 10 цветов связаны в одном кли. Ашер девять лесиба зони кракудим, что по этой причине они называются акудим. Акудим, что они связаны. Милашон от того, что написано в Торе о Ицхак. Ицхак, который, помнишь, да, когда Авраам принес в жертву Ицхака. И смотри, без святого языка ничего нельзя понять в Кабале. Это будет разговор о Кабале, философия Кабалы, но не даст оно не даст избавления, не даст освобождения от ситры ахра. Можно учить сколько хочешь Кабалу, но видишь, вот этого не увидишь. Смотри, что он говорит, что вот это слово акудим, что по этой причине называется акудим, они называют, что они связаны. Эти 10 цветов в одном клее. Откуда это идет, это слово акудим? От выражения истории, когда стоит, что ваякад эт Ицхак, что Авраам связал ваякад, видишь, это связал Ицхака, то есть связать это, вот это корень слова, это айн, куф и далет. Что он связал Ицхака, рецуно ламар, такой после запятой, последней запятой в девятой строчке, такое сокращение, рецуно ламар, то есть это означает ваикшор, и он его связал, и связал его. Это, в принципе, начало того, что он связывает, показывает нам, объясняет нам здесь, как мы видим, корни мира Ацилут. Что очень важно их хорошо знать, эти корни, чтобы не путаться именно в этих понятиях, чтобы мы хорошо уяснили себе килим и света, духовность и килим, как это все идет от начала и до конца, как говорит Ари.